Великая Российская революция. 1917-1921 годы. Гражданская война. В начале 1917 года ситуация в стране стала взрывоопасной. Резкое недовольство вызвали рост цен, спекуляции, очереди, поражения на фронтах. Особенно неспокойно было в Петрограде. 18 февраля началась забастовка на Путиловском заводе. В столице начались массовые выступления. 25 февраля экономические забастовки переросли во всеобщую политическую стачку. 26 февраля Николай II на 2 месяца распустил Государственную Думу. Солдаты стали переходить на сторону рабочих. На следующий день восставшие захватили арсенал, вокзалы. В конце дня они овладели Зимним дворцом. 28 февраля пало Адмиралтейство. Царские министры были арестованы и заключены в Петропавловскую крепость. В ночь с 1 на 2 марта 1917 года Временный исполнительный комитет членов Государственной Думы и исполком Петроградского совета договорились об образовании Временного правительства, состоящего из либералов, но проводящего в жизнь программу, одобренную Петроградским советом. Его возглавил земский деятель Львов. Пост министра иностранных дел получил лидер кадетов Милюков. Октябрист Гучков стал военным и морским министром. Социалист Керенский стал министром юстиции. В ночь с 1 на 2 марта Родзянко по телефону в разговоре с Рузкомом просил убедить Николая II отречься от престола в пользу 13-летнего сына Алексея, а регентом, временный правитель при несовершеннолетии, болезни действующего, назначить брата Михаила. Так и произошло. Михаил же решил, что судьбу монархии должно решить учредительное собрание. В России сложилась своеобразная политическая ситуация. Одновременно существовали 2 органа власти – Временное правительство и Совет рабочих и солдатских депутатов. 3 марта была опубликована, согласованная с Петроградским советом, Декларация Временного правительства, которая заявляла о полной амнистии по всем политическим и религиозным делам, отменяла все сословия, вводила свободу слова, печати, союзов и предлагала выборы в органы местного самоуправления на основе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования. После февральской революции активизировали свою деятельность национальные движения. Временное правительство выступало за сохранение единства страны на основе предоставления всем равных прав. После отречения от престола Николая II прекратили свою деятельность монархические партии и октябристы. Конституционно-демократическая партия стала правящей. Вышли из подполья социалистические партии. 3 апреля из Цюриха в Петроград через территорию Германии возвратилась группа социал-демократов во главе с лидером большевиков Лениным. Он выступал с апрельскими тезисами, где говорил о том, что политика временного правительства не соответствует ожиданиям народа, нужно ликвидировать двоевластие и предлагал мирный переход власти к большевикам. После длительных переговоров 5 мая было достигнуто соглашение о коалиционном правительстве, в которое вошли 10 министров буржуазной партии и 6 министров социалистов. 3 июня открылся первый Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. Начались демонстрации по всей стране. Однако 5 июля Временное правительство взяло ситуацию под свой контроль и благодаря воинским частям демонстранты были успокоены. Ленин скрылся в Финляндии. 24 июля был объявлен состав 2-го коалиционного Временного правительства, задача которого была сплотить поддерживавшие правительство силы и предотвратить гражданскую войну. 27 августа был создан чрезвычайный орган – Комитет народной борьбы с контрреволюцией, а 1 сентября было объявлено о создании директории Совета 5 для руководства страной в период кризиса. В 3-е коалиционное правительство вошли 6 кадетов, 1 эсер, 3 меньшевика, 2 трудовика, 1 независимый и 2 военных. Война продолжалась, поэтому недовольство только росли, и понятные лозунги большевиков «Вся власть советом, мир народом» становились все популярнее. 10 октября Ленин провел тайное заседание, где за вооруженное восстание проголосовало 10 из 12 человек. В ночь на 26 октября Зимний дворец был взят. Ленин предложил Второму съезду Советов, который был открыт 25 октября, принять декреты о мире, о земле и о власти. В основу декрета были положены 242 местных крестьянских наказа Первому съезду Советов. 2 ноября был взят и Кремль. Победа большевиков в Петрограде и Москве способствовала установлению новой власти по всей стране. 25 октября был принят декрет о власти, который провозгласил переход власти к советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Был избран новый состав Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, в который вошли 62 большевика и 29 левых эсеров. Исполнительная власть была передана Совету народных комиссаров, СНК. В декабре при СНК была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия, ВЧК, для борьбы с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией. 2 ноября была опубликована Декларация прав народов России. В ноябре декретом об уничтожении сословий и гражданских чинов было ликвидировано деление общества на дворян, купцов, крестьян, мещан. Несмотря на попытку отмены, 5 января был открыт учредительный совет, полномочия которого взял на себя Третий Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. Вопрос о войне был самым болезненным. Ленин потребовал немедленного заключения сепаративного мира, мир, заключенный без ведома союзников, с Германией. Переговоры между Россией и Германией, начавшиеся 20 ноября, привели к перемирию. 3 марта 1918 года был заключен Брестский мир, который был ратифицирован 14 марта в Москве на 4-м чрезвычайном съезде Советов. Левые эсеры были против соглашения мира с Германией. Очень резко на это отреагировали правые эсеры и меньшевики. В мае 1918 года они потребовали аннулировать договор. В ответ большевики исключили из своей партии их. 19 февраля, в день отмены крепостного права, был опубликован закон о социализации земли. Однако в связи с объявлением Брестского мира от России отторглись самые богатые районы, что привело к ухудшению ситуации на производстве. Особенно остро возникла проблема с поставками хлеба. Были введены чрезвычайные меры в деревне. Левые эсеры были против и старались показать свои права, зачем последовало изгнание их из советов всех уровней. В июле 1918 года на собрании 5-го съезда была принята Конституция РСФСР. Высшим органом власти признавался Всероссийский съезд Советов, а в промежутках – в ЦИК. Исполнительная власть принадлежала СНК. Конституция перечисляла основные права и обязанности граждан. Гражданская война. Гражданская война была следствием революции 1917 года. Произошедшие перемены не могли не вызвать сопротивление потерявших власть групп людей. Гражданская война охватывает период с октября 1917 года по октябрь 1922 года. В ней выделяются три основных этапа. С октября до весны 1918 года – период мягкой гражданской войны, военные действия имели в основном локальный характер. Затем борьба стала перерастать в форму открытого военного противостояния. Лето-осень 1918 года – период эскалации войны, вызванной введением продовольственной диктатуры, организацией комбедов и разжиганием классовой борьбы в деревне. Декабрь 1918-июль 1919 годов – период противоборства регулярных красных и белых армий. Вторая половина 1919-го – осень 1920-го – период поражения белых армий. Крестьянство в это время склонилось на сторону советской власти. Третий этап – конец 1920-1922 годы, период малой гражданской войны, массовые крестьянские восстания против экономической политики большевиков, рост недовольства рабочих, выступление кронштадтских матросов. Большевики ввели новую экономическую политику, что способствовало постепенному затуханию гражданской войны. Первое выступление против власти большевиков организовал Керенский. Во главе антибольшевистского движения на Дону встал атаман Каледин. Во главе казачества на Южном Урале – Дутов. В Забайкалье – Семенов. В ноябре 1917 года началось формирование добровольческой армии во главе с генералом Алексеевым. Командующим стал Корнилов. Так было положено начало белому движению. С 1918 года солдатам стали выдавать денежные средства. Затем эта армия ушла на Кубань, и командование армией после смерти Корнилова перешло Деникину. Начавшееся противостояние заставило большевиков вплотную заняться военными вопросами. 15 января 1918 года была создана рабоче-крестьянская Красная армия, 29 января – Красный флот. Эта армия также была на добровольческих началах. В июле 1918 года был издан декрет о всеобщей воинской повинности мужчин в возрасте от 18 до 40 лет. Фронтовой этап начался с выступления Чехословацкого корпуса в 1918 году. В сравнительно короткий срок при помощи чехословаков советская власть была свергнута в Поволжье, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Летом на освобожденной от большевиков территории были созданы местные правительства. В Самаре – комитет членов учредительного собрания, в Екатеринбурге – Уральское областное правительство, в Томске – Временное сибирское правительство. Был создан Восточный фронт, и в начале сентября Красной армии удалось остановить противника и перейти в наступление. Была освобождена Казань, Симбирск, Сызрань и Самара. В сентябре было создано антибольшевистское правительство, Уфимская директория, которая уже в октябре перебралась в Омск из-за наступления красных. Военным министром стал Колчак. Весной 1919 года он перешел в наступление. Контрнаступление Красной армии началось 28 апреля. В Иркутске Колчака выдали чехословаки, и он был расстрелян. Летом 1918 года эсеры осуществили ряд террористических актов против руководителей большевиков. Был тяжело ранен Ленин и убит председатель Петроградской ЧК Урицкий. Советская власть взяла на вооружение политику устрашения населения, красный террор. Только в ответ на покушение Ленина было расстреляно более 500 заложников. Одной из зловещих страниц террора стал расстрел царской семьи. Вторым центром сопротивления советской власти стал юг России. Атаманом войска Донского стал генерал Краснов. Из войск, расположенных в районе Воронежа, Царицына и Северного Кавказа, советское правительство создало в сентябре Южный фронт. В это же время начала свой поход на Кубань армия Деникина. Стремительное наступление красных осенью 1919 года разделило добровольческую армию на две части – Крымскую и Северокавказскую. В феврале-марте ее силы были разбиты, и добровольческая армия перестала существовать. В это время возникла угроза Петрограду. В мае 1919 года Юденич начал наступление на Петроград. Но оно, как и второе в октябре, закончилось поражением. Гражданская война с самого начала осложнялась вмешательством в нее иностранных государств. Интервенции. Насильственное вмешательство одного или нескольких государств во внутренние дела других стран и народов. Главным событием стала война с Польшей, начавшаяся в апреле 1920 года. Но, несмотря на взятие Киева, советское командование заключило мир с Польшей, и вооруженное противостояние между белыми и красными закончилось в пользу последних. Гражданская война имела тяжелейшие последствия для страны. Начался экономический и политический кризис 20-х годов. Постоянно вспыхивали восстания в Тамбовской губернии, в Поволжье, на Дону, Кубани, на Урале, в Западной и Восточной Сибири, в Белоруссии, Карелии. Последствия войны отразились и на городе. В Петрограде были закрыты 93 промышленных предприятия. Возмущенные рабочие выходили на улицу, начались забастовки. Волнения достигли Кронштадта. Правительство ввело осадное положение в городе. После второго штурма 18 марта Кронштадт прекратил сопротивление. Часть матросов ушла в Финляндию. Более 2500 попали в плен. Красная армия вышла победительницей из этой нелегкой борьбы. Однако это еще не означало автоматической поддержки всем населением большевистской альтернативы будущего устройства России.